Дальше. Шей говорит: Варава Абдур-Разак, Ан-Маамар, Ан-Ибн-Таус, Ан-Абихи, Ан-Ибн-Аббас, Ан-Нагура, Раджулин, Ин-Тафада, Лям-Масамия, Хадиса, Ан-Наби, Салсам, Фис-Сифат, Вастан-Кара-Далик. Вастан-Кара, Инстикар-Ан-Далик, Калима, Фараку, Хауля, или Ма, Фараку, Фарака, Хауля. Можно прочитать Фарака, можно прочитать Фараку. Хауля, Яджидуна, Рикката, Инда Мухкамихи, Ваяхликуна, Инда Муташабихи. То есть передается от Ибн Аббаса о том, что он говорил: я видел однажды человека, который резко вздрогнул в знак возмущения, услышав хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу качества Аллаха, одного из атрибутов Аллаха. И я спросил, то есть как бы порицая, сказал: ну что пугает этих людей? Или что является причиной их страха? Они принимают ясные аяты, то есть мохкам, однако гибнут слыша неясные. Вахаза Лямма лям яриф хази сифа интафада. Этот человек, когда, то есть из-за того, что он не знал этот аят, этот сифат, вздрогнул, то есть из-за возмущения. Лянна гуфагима мин хази сифа мумафаля. Потому что человек, когда услышал этот сифат, он у него, что вот видите, было наджаса ту тажбих. Он когда услышал, сразу же что? Сравнил. А у тажбих фахафа мин тилька сифа. Поэтому испугался этого сифата. Вальваджиб аля муслим, однако является обязательным для мусульманина. Аннаху из асами асифатан мин сифатилля, когда он слышит один из атрибутов Аллаха, фи китаби ляхи ва фи суннати нави, из книги Аллаха или сунны пророка, ан юджрия маджра с джами сифат. То есть, чтобы он слушал и принимал эти сифаты, как все другие сифаты. Что значит маджра муджра? То есть, принимал эти сифаты, как другие сифаты. Ваху избату сифатилля, а это принимать, подтверждать атрибут Аллаха, избатан биля кайф. То есть, не задавая вопрос, как. Избатан биля тамфиль. Не уподобляй. Избатан ли сифат аля ваджи танзих ля и джалуаля аниль макили ван навир вас сифатиль валя сма. Чтобы он подтверждал этот атрибут в отношении Аллаха и очищал Всевышнего аниль мафили, то есть от подобного ему. Очищал Аллах спонтали аниль мафили от подобного ему. Назир, то есть чем-то схожего с ним в атрибутах и именах. То есть ни с чем не сравнивал. Фалягу мин кулли исм ва васифатин аля. Аллах субхана таля обладает самыми лучшими, самыми великими именами. Ма иштамилю алей минаани. Из того, на что указывает этот сифат. Фалягаза кали ибн Аббас. Поэтому ибн Аббас сказал: ма фараку или ма фарака гауля. Что пугает этих людей? Или что является причиной страха? Я не ма сабабу хауф гауля. Что является причиной страха? Лима за фараку. Почему они боятся? Хафу мингази сифа мин избати. Почему они боятся этого атрибута? То есть принимать этот атрибут и описывать им Аллаха. Яджиду нарикатан инда мухкамихи. Они принимают ясные аяты. Яни захутыбу бима я алямуна. Если к ним обращаешься с тем, что они знают. Ваджаду фекулюбим риката далик. То есть они спокойно принимают то, что знают. Ваяхликуна инда муташабихи. И не принимают муташабих неясные. Пайзасами у филькитаби у сунна шаян ля таакилюху кулюхум. Если услышат из Курана и Сунны то, что не понимает их разума, галяку инда, сразу же гибнут у него. Вахафу, боятся, вафараку, вауалю, начинает искать, ванафу, отказывается, ваджагаду, отрицает, вагазами назбабит баляль. Все это является причиной заблуждения. Точно так же, то есть к этому же можно отнести баракулуфикум не только имена атрибута Аллаха. Часто иногда людям, когда ты рассказываешь что-то из религии Аллаха, он удивляется, не понимает, как так, я, говорит, такого не знаю. Аллаху Акбар, а с чего ты взял, что ты значит, все должен знать? Или расскажешь какой-то хадис, субхану, я, говорит, никогда такой хадис не слышал. Как бы порицаю тебе. Яхи баракулуфика, ты имам Бухари? То есть иногда какую-то вещь человек делает, не зная, что это не из религии. Думает, что это из религии, а это далеко не из религии. Или же наоборот, не делает что-то, думает, что это не из религии, а это на самом деле из религии. И поэтому, то есть, начинает не принимать, возмущаться и так далее и тому подобное. Как мы с вами, баракалуфикум, брали хадис, помните, Бухари брали о том, что если человек гневный, то ему надо делать омовение. Сказали, что этот хадис недостоверный. Сказали, что этот хадис недостоверный. А многие братья, как так, говорит, я столько лет, если гневаюсь, делал омовение, а ты говоришь, что он недостоверный. Вагуна истямаль, вагуна истямаль ибн Аббас, рахиму Аллаху тааля, востямалю калиматиль мухкам, ва калиматиль муташаби, юриду бихагуна. То есть Ибн Аббас, мы видим, использует здесь два слова. А это мухкам ясно и муташабих неясно. Что он имеет в виду? Аль-мухкам аль-лави юалям. То есть мухкам ясно это то, что известно. Я-алям гуссами. Когда слышит слышащий, он знает, о чем идет речь. Валь-муташабих аль-лази юшаббиху ильмуху. Яштабиху ильмуху. Яштадна. Аллади яштабиху ильмуху аля сами. То есть муташабих неясно, это то, что непонятно тому, кто это слышит. Валь Куран, валь ильм джамен, валь шария кулля мухкама. Весь Куран, весь шариат, он ясный. И в то же время вакуллюга муташабиха, в то же время он весь неясный, весь муташабиха здесь никак не ясный, а здесь муташабих похоже переводится. Обратите внимание, то есть наверху муташабих было неясно, а здесь слово муташабих уже как похоже. Уаминга мохкаму, уаминга муташабих, это уже как мы уберете. Из Курана есть известное для кого-то, уаль муташабих неизвестное для кого-то. Фахазихи саляса туаксам, три вида. Фа'ауль мохкам, первый известный, понятный. Камакали джалла ва'аля, Всевышний Аллах сказал, алиф лямра, китабун ухкимат аятуху. То есть книга, аяты, которые известны и понятны. Сумма фуссилят мин лядун хакимин хабир. Потом растолкованы со стороны знающего мудрого. Алля та'буду илля Аллах, поклонять только одному Аллаху. Или не поклоняться никому, кроме Аллаха. Фаль Кур'ану куллюху мохкам. Куран, он весь известный, ясный, понятный. Бимана, что это значит? Анна ма'наху вадах, то есть что Куран, смысл его ясный. У анна Аллаха джалля ва'аля ахкама, то есть Всевышний Аллах сделал его ясным. Фаляхтиля фафи, нету в нем разногласий. Валя табаюна, нету расхождения. Ва инна мабадуху юсаддику бат, однако одни аяты подтверждают другие. Камакали джалля ва'аля, как сказал Всевышний Аллах, ляукана мин инди гайри ляхи ля ваджаду фи ихтиляфан кафиран. Если бы это было не от Аллаха, то они нашли бы в нем много разногласий. Значит, слово мохкам первый, ясный, понятный. Валь Куран у шария айдан муташабих кулля. То есть в указаниях есть, в аятах у нас указание на то, что он весь муташабих. Но муташабих не надо понимать здесь как непонятный. Нет, муташабих, здесь смысл похожий. Бимана. Что значит муташабих? То есть весь Куран и шария муташабих. Бимана набадаху юшбиху бад. То, что одни часть Курана похожа на другую. Фагадаль хукм. То есть этот хукм, который Аллах рассказывает, или этот вопрос рассказывает в этом аяте, похож на тот другой аят. Лианнага тасра маага фи кайдатин вахидан. Потому что они все как бы находятся под одним правилом. Фанусус шариати юсаддику бада бадан. То есть контексты шариата подтверждают, один контекст подтверждает другой. Ваяулю бадуга иля бад. И одни толкуют другие. Яулю здесь толкуют. Вакаткаля джалля ва'аля, Аллаху наззаля ахсан аль-хадиси китабан муташабихан. Всевышний Аллах сказал, Аллах не спаслал самый лучший рассказ, книгу похожую, матания, тоже как похожий, так шайру мингу джлюд, аль-лядина ихшауна роббахум, заставляет как бы содрогаться или сжиматься сердца, то есть мурашки у человека бегут по телу, по коже, когда он слышит их из-за боязни перед Господом. Китабан муташабихан. Что значит китабан муташабихан? Книга и похожая. Фаль Курану муташабих. То есть Куран муташабих. Смысл, что значит муташабих? Здесь муташабих не смысл непонятно. Здесь муташабих смысл схожий. Я не бадуху южбиху бад. То есть часть Курана одна похожа на другую. Хаза хабарун фильджан, ва хаза хабарун фильджан. То есть в одном аяте Аллах субхана ва тааля рассказывает о рае, и в другом аяте тоже рассказывает о рае. Баду ляхбар юфасулю бад. Одни аят, одни сообщения растолковывают другие. Хази кисса ва хази кисса. То есть этот рассказ в этих аятах похож на рассказ тех аят. Хази тусаддику ва хази тазиду гатафсилен. То есть один рассказ подтверждает другой рассказ и добавляет, то есть более подробно о нем рассказ. Ваза фикулли мафиль Курана. Это во всем Куране. Третье, также пришли контексты, указывают на то, что в Куране есть мохкам и есть муташаби. Аль-Курану айдану шария валь-альму мингу мохкаму мингу муташаби. Смотрите, слово шейх тоже очень важно. Говорит, шейх субханалла очень тонко выражается. Аль-Куран ва шария. То есть в Куране и в шариате, имеется в виду в Куране и сунне. Валь-альм и в знаниях. То есть в словах ученых, так или не так? Мингу мохкаму мингу муташаби. Также в словах ученых. Если в Куране и сунне есть ясное и неясное, то в словах ученых тем более есть ясное. И неясно. Биатибари Талис, то есть третье теперь разделение, то, что Куран, он и мохкам, и муташаби. Мы сказали, первое, весь Куран мохкам, весь Куран понятный. Второй сказали, весь Куран муташаби, но здесь весь Куран муташаби в смысле похожи. Третье деление, из Курана есть мохкам, есть муташаби, то есть как будто бы противоречие с первым. Мы сказали, весь Куран ясный, а третий говорим, из Курана есть ясный и неясный. Зададите вопрос, ты же сам сейчас сказал, шейх Салих сам сейчас сказал, что весь Куран ясный. А как же ты третьим? Ну, второй понятно, второй похожий, понятно. То есть первому не противоречит. Но третье же деление, получается, противоречит же первому. Мы сами скажем, что он ясный, а тут же утверждаем, что он ясный и неясный. как на это указал Аллах субхана ва тааля в Коране. Как это понять? Шейх говорит, «Вальмухкаму льташа бигуна гуалля зиджаа фиаитил Коран». То есть то, что Коран и понятный, и непонятный, это то, что пришло в суре Аль-Имран. «Гуалля вианзаля алейкаль китаб». Всевышний Аллах сказал, «Он тот, кто не спаслал тебе книгу». «Мингу аятун мухкамат». Есть в этой книге аяты ясные. «Гунна умуль китаб». Они являются матерью книги. «Ваухару муташабигат». Другие же аяты являются неясными. То есть внешне сура Аль-Имран противоречит суре Гуд, где Всевышний Аллах говорит, «Алиф лямра китабун ухкимат аятуху». То есть внешне как будто бы противоречит. В суре Гуд Всевышний Аллах говорит, «Алиф лямра книга, ясны ее аяты». А в суре Аль-Имран говорит, «Есть ясные, есть непонятные». А мы говорили, «Баракалуфикум», Всевышний Аллах сказал, «Куль ляукана мин инди гайри ля и ля ваджаду фи ихтиляфан катиран». Так или не так? Если бы это было не от Аллаха, то они бы нашли в нем много разногласий. И поэтому и сура, аяты суры Гуд, так же как и аяты суры Аль-Имран от Всевышнего Аллаха, и нету там разногласий. Но это надо просто объяснить. Всевышний, то есть шейх говорит, «Минху мухкам», то есть из аятов есть ясный. «Ваху аль-лази тадагаляка эльм», то есть то знание, о чем тебе ясно, понятно. «Ваминху муташабих», и есть непонятные аяты, неизвестные. «Ху аль-лази штабага алейка эльму», то есть это те аяты, которые ты не можешь понять. «Вабихаза таалям», отсюда следует, «Анна ляйса индана филякида тяхли сунна джама, адбай салиф и салих ляйса инда умшаймин аль муташабих мутлак». Мы знаем, что в акиде ахли сунна джама, то есть или из акиды ахли сунна джама, из акиды салифа, то, что нету в Коране абсолютно непонятной вещи. «Аллази ля яляму ахад», то есть такой непонятной вещи, которую никто не знает. «Вамана анна самма тамасаля», то есть «бимана», то есть то есть нету таких вопросов, связанных с таухидом или связанных с какими-то делами, которые бы были непонятными для всей общины, для всех членов общины. Газаля юджат, такого нету. Бальрубба мечтабага алябады нас вабадагум яалямумана. Может быть, эти вопросы для каких-то людей непонятны, а для других людей они становятся, являются ясными. Кама каля джаллавали. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, что об этом аяте. То есть дальше продолжает этот аят. Он же сказал, что есть аяты ясные, они являются матерью книги, и неясные. Дальше Всевышний сказал, «Вама яляму тауилягу илля Аллаху варрасихуна филь ильм». В этом аяте можно прочитать, остановиться в двух местах. «Вама яляму тауилягу илля Аллах», здесь точку сделать. А можно прочитать, «Вама яляму тауилягу илля Аллаху варрасихуна филь ильм». То есть смысл этих непонятных Аллахов знает, непонятных аятов знает Аллах и обладающие знанием. Аляихтава Джайль Вахф, то есть как это пришло в одном из кратов. Фахазаль муташабигаль мауджут аллазиху акасимуль мухкам хаза яштабиху алябадин нас. То есть этот непонятный аяты, то, что является делением, то есть или второй частью аятов, это является непонятным для части этой общины. Файзаштабага алейка ильму шай минат таухита у минат шарети фаинналь яджибан ла тафрака инда ван ла тахаф. И поэтому если тебе какие-то вопросы из таухида или из вопросов шариата непонятны, неизвестны, не пугайся, пускай это тебя не пугает. Уанля таттагимашар, не надо обвинять шариат, как это делали заблудшие люди в наше время. Один из них это Мухаммад Газали, которого книги переводятся на русский язык. Недавно жил азгарский ученый. Он не принимал хадисы даже из Бухари. Почему? Это, говорит, не соответствует разуму. Не принимал хадисы из Бухари. Из-за чего? Из-за того, что говорил, это не соответствует моему разуму. Аузу билля. Как тот человек, у которого рот во рту болезнь. И поэтому, если ты что-то такое слышишь, пускай тебя это не пугает, говорит шейх. Уалля таттаги машара. То есть не обвиняй шариат. А у яка афикальбика шаймина зайх. Или чтобы в твое сердце не попало какое-то отклонение. Лянна лявина ятабиун аль муташаби абимана ля юмину наби. Потому что те, которые следуют за этим непонятным смысле, не веруют в него, фаинна гауляй гуму лязина фику любим зайх. Это те, у которых в сердцах отклонение. Вагаза гуаллази аннаху ибн Аббас. Это то, что имел в виду ибн Аббас, хинакаль, когда он сказал, яджидуна рикката инда мухкамихи ва яхликуна инда муташабихи. Они с легкостью принимают ясные аяты и гибнут, когда слышат неясные аяты. То есть как гибнут? Не верят в них, вали язубиля. Юриду анна газаль вач мин анна лявина яхликуна инда муташаби хум ахлюззив. То есть он имеет в виду, ибн Аббас, что те, которые гибнут, слыша непонятные аяты, это те люди, у которых в сердцах отклонение. Аллядина каля джалла валя фихим, о которых сказал Всевышний Аллах, Фамма лязина фику люби им зейгун фаяттабиуна ма ташабага мингу птигаль фитнати птигаль тауиле. А те, у которых в сердцах заблуждение, они следуют за тем, что непонятно, желая фитны, смуты и желая искажения его. Фаглю зейг, то есть люди заблудшие стаамилюна, фильму ташабиги хатайни тарихатайн. То есть они используют в непонятных аятах два пути. Имма ан яб либо они желают смуты, то есть следуя за непонятными, или же они, следуя за непонятным, искажают его. Однако для нас ваджибом является возвращать или же выводить и возвращать непонятное к понятному, потому что это понятное растолкует тебе это непонятное. Фаналямон на шариату саддаку баду, тусаддику бадам бад. Мы знаем то, что шариат подтверждает часть его другую часть. Ванна таухида бадугу ядулю алябад. И то, что одна часть таухида указывает на другую часть таухида. Фалькайдату маруфи фиссифат, аллати закараха адату мин аляиммати кальхаттаби ва шейх ислам. И общеизвестное правило, братья, очень важное правило, в отношении атрибутов, о которых сказали многие имамы, как имам Хаттаби, шейху ислам в книге Тадмурия, анна лькауля фибад и сифат ка кауля фибад. То есть то, что речь об одних сифатах, подобно речи других сифатах. «Ванна ль-кауля фи сифат, ка кауля фи зат». И то, что речь об определенных атрибутах, подобно речи о сущности Аллаха. «Юхтаза фи хаззихи», то есть точь в точь. То есть как мы говорим о некоторых сифатах, так же говорим о других сифатах. А о сифатах мы говорим, так же говорим о сущности Аллаха. «Ваян хаджу фихи аля минвали», то есть надо идти этим путем. Что это значит правило? То есть те джагмита, муатазилиты, матуридиты, ашариты и подобные иты, когда они отрицают имена и атрибуты Аллаха, мы им задаем вопрос. Почему вы отрицаете слух Аллаха Субхану? Он говорит, если мы скажем, что Аллах слышит, это указывает на то, что у него есть уши и так далее, этим мы уподобим. Или когда говорит, если мы скажем, что у Аллаха есть рука, то мы этим самым его уподобляем его созданием, потому что у человека тоже есть рука. Мы говорим, хорошо. Аллаха есть или нет? Аллаха сущность есть или нет? То есть он существует или нет? Спроси у этого ашарита, муатазилита и так далее. Аллах есть или нет? Он существует или нет? У него сущность есть? Или он ничего, то есть нечто абстрактное такое? Он скажет, ну конечно есть. А ты есть или нет? Скажет, ну конечно есть. Аузу билля, ты Аллаха уподобил созданием. Аллах нельзя говорить, что он есть. То есть по вашим правилам. Он говорит, подожди, говорит. Когда я говорю, что Аллах есть, я говорю, что у него есть такая сущность, он есть так, как подобает его величию. А я такой есть, как подобает мне, моей ничтожности. Я говорю, вот, брат, аль-каулю фиссифат, как каулю физзат. То есть, когда мы говорим об атрибутах, точно так же, как говорим о сущности. Это что касается кого? Муатазилитов и джагмитов. Что касается баракулуфикум ашаритов и матуридитов, мы говорим, аль-каулю фибад и сифат, как каулю фибад и сифат. Мы говорим, вы говорите, что Аллах Субхану Тааля не обладает милостью. В Азхаре нам говорят, что Аллах не рахма, рахма нет у него сифа. Знаете, нет? Узнаете, когда будете учить. А шариты говорят, и матуридиты, что у Аллаха рахма нет. У Аллаха милости нет. Потому что, говорит, если мы скажем, что у Аллаха есть милость, они говорят, что рахма это ирада тулинаам. То есть под рахма они как истолковывают? Желание добра. Желание милости, проявление ниама. Но не говорят, что это рахма. Они говорят о том, что если мы скажем, что рахма этим самым мы как бы описываем, как у нас дома, говорит, милосердием, что рахма это, говорит, в сердце. Если мы скажем, Аллах в сердце есть, то этим самым мы его уподобляем человеку и так далее. Мы говорим, хорошо, вы описываете Аллах Субхану Тааля сама, слухом. Так или не так? А почему мы говорим, Аллах человека тоже описал слухом? Если вы пишете человека слухом, Аллаха слухом, вы его уподобляете человеку. Не, они говорят, подожди. Ах, и говорит, сам слуху Аллах так, как подобает его величию. А слух человека так подавает его, то есть ничтожество. Мы говорим аль-каулю фибад и сифат, аль-каулю фибад и сифат, то есть речь о части сифатов так же, как речь о другой части. Вот точно так же, как говорите вы, что слух у Аллаха так, как подобает его величие, у человека так, как подобает его человеческой сущности. Так же и рука, у Аллаха рука такая, как подобает его величию, а человека рука такая, как подобает его сущности человеческой. Понятно, да, смысл этого правила? Халя валямма сами Атель Курайш, также Мухаммад Абдул-Вахаб привел. Хадис сказал, когда курайшиты услышали посланника Аллаха бивикри рахман, яткуру рахман, анкару залик. Не порицали это. Фанзаля фигим, вагум якфуруна бир рахман. И они не верят в рахмана. Фанкара сифат ау инкару л-исм бимана адамит таздик бидалька хаза джа. И поэтому отрицание имени или отрицание атрибута, в смысле, то есть не вера в него, это и является джадом, то есть отрицанием его. Ваза яхталифу ани тауиль. И это отличается от искажения, как мы вначале же начали говорить. Фатауиль валихат лягу маратиб яти баяну иншаллах. А искажение, то есть у нее есть свои степени, как мы это взяли в начале этой темы, об этом шейх сказал, мы расскажем позже. И масаиль иншаллах таля. Бабы. Масаля номер один. Адаму лиман биджахди шай миналь асма воссифат. То есть отрицание какого-либо из имен и качеств Аллаха является признаком отсутствия веры. И мы сказали, когда это отрицание в чем проявляется? В такдибе, в неверии, в это имя или атрибут. Вторая масаля тафсир аяту рад. То есть толкование аяты и суру рад вагум якфуруна биррахман. Они не верят в Рахмана. Мы об этом говорили. Третья масаля. Тарку тахдиф бима ля яфхаму самия. То есть причина этого запрещения рассказывает того, что слушающий не понимает. Баракаллаху фикум. Четвертая масаля. Викруль илля. Аннаху юфды ля тагдиби ляхи ва расулихи. Валяу лям ятааммадиль мункер. То есть, почему запрещено рассказывать человеку то, что он не понимает? Причина этого заключается в том, что непонятное ведет к отвержению или к отторжению, или к неприятию того, что, непринятию того, что пришло от Аллаха и посланника. Даже если этот отрицающий делает это непреднамеренно. И пятая масаля каляму бни Аббас лиман истанка расчаин миндалика ваннаху ахляка. То есть, высказывание бни Аббаса о том, что кто отрицает что-либо из имен и качества Аллаха, и что это губит его. То есть у нас баракаллаху фикум высказывание Али, обращение к кому? К тому, кто учит религию. А высказывание Ибн Аббаса посвящено для кого? Для того, кто слышит. И для того, кого слышит религию. И поэтому является обязательным для того, кто учит религии, чтобы он никогда не говорил о том, чего люди не понимают. В тот же момент является обязательным для кого? Для того, кто изучает религию. Если ты слышишь что-то из Курана, из Сунны, Аллаха Субхана ва Тааля, и не понимаешь это, скажи, я верую, я уверовал. И не отрицай это. Бабу каули ляхи тааля, я арифуна ниамат Аллахи, сумма юнкирунаха, ва актарухум аль кафирун. Глава 41. По словам Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, они знают благо Аллаха, а потом отрицают его. И большинство из них неверующие. Каля муджахид ма маана, ва каулю раджулин хаза мали варифтуху анабай. Муджахид сказал, что смысл этого аята в том, что человек говорит, это мое имущество, которое я унаследовал от моих предков. Каля аун ибн Абдилля, якулюн, ляу ля фулян лям якун каве. Аун ибн Абдилля сказал, что эти слова относятся к тому, кто говорит, если бы не такой-то, то так бы не случилось. Каля ибн Кутайба якулюна хаза бишафаати алихатина. Ибн Кутайба сказал, они говорят, мы добились этого вследствие заступничества наших божеств. Каля абуль Аббас, бад аль-хадис Зейд ибн Халид, аль-лави фихи анна Аллаха тааля, каля асбаха мин ибади муминун би ва кафир, аль-хадис ва кад тагаддам, ва хаза кафирун фил китаб ва сунна, язуму субханаху ан юдифа инаамаху иля гайрихи ва юшрика бих. Закончу, потом позвоню, что результат скажет. وقال بعض السلف هي كقولهم كانت ريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. После хадиса Зайда ибн Халида, в котором говорится, что Всевышний Аллах сказал, среди моих рабов выявились верующие в меня и неверующие. Абу Аббас, то есть Ислам Таймия, говорил, в книге Аллаха и Сунны пророка Саллам много текстов, есть много текстов, в которых Всевышний Аллах осуждает тех, кто приписывает его благо другому и таким образом приобщает к нему сотоварищи. Некоторые салифы сказали, что эти слова относятся и к тем, кто при удаче говорит, что ветер был благоприятным и штурман был искусным, и тому подобное, что сейчас у многих на языке. Шейх, афизагуллаху, шейх Сали говорит, «Хаббаб, шар, хадальбаб минабабиль азима фи хазал китаб». Аль-Хассатан Фигаза Заман Лишиддат Иль-Хаджат Иляй. Этот раздел является очень важным в этой книге, особенно в наше время из-за сильной нужды в этом, то есть в том, о чем говорится в этой главе. Ватарджамаху Мусаннив Рафа Аллаху Макамаху Фильджанна Тибе Каули. И

Всевышний Аллах говорит в Коране, они знают благо Аллаха, а затем отрицают это. Ахазабаду ахлилмин хазиль айян аллявзуль муарров иннама яати фиддам. То есть некоторые ученые сказали, Маарифа, я извиняюсь, Маарифа. Ахазабаду ахлильма нахазиль айян аллявзуль Маарифа иннама яати фиддам. Некоторые ученые, исходя из этого аята, сказали, что слово Маарифа